Глава сороковая. Всеволод. Звонок от любимого значительно остудил мой пыл, но не из-за новых деталей. Несколько лет назад я бы сразу же принял меры, очень жестокие меры. Но сейчас... Притаившийся враг ждал закономерной ответки, и глупый вброс мерзкой и противоречивой информации был направлен именно на мою молниеносную реакцию. Неуловимый недруг явно надеялся, что я, без особых разбирательств, уничтожу Злату и ее родителей. Но уловка показалась мне слишком очевидной. Проанализировав кучу новых данных, я давно понял, что мой тесть стал орудием в чьих-то руках, а главный виновник моих потерь все еще оставался в тени и вел себя очень осторожно. Впрочем, его или ее осторожность имела свои пределы, и с моим появлением враг начал совершать ошибки. Глупые, порой инфантильные и весьма говорящие. Оставалось проверить догадки. Мой неугомонный наставник, ставший близким другом и в какой-то мере заменивший отца, сам вызвался помочь, но обсуждение деталей я отложил на потом. Во-первых, я не собирался посвящать, а тем более впутывать Злату. Во-вторых, хотел взять время на анализ и подготовку. А в-третьих, перед финальным броском и разоблачением мы с женой заслуживали хоть немного личного рая. Злата не стала спорить и сразу же после совместной ванны принялась собирать чемоданы. Боясь не успеть, я в срочном порядке заказал билеты и забронировал домик в потрясающем месте, идеально подходящем для медового месяца. На объяснение времени не осталось, но через 3 часа мы уже мчались в аэропорт. Путая следы, я намеренно отпустил охрану и за руль сел сам, наотрез отказавшись от сопровождения. Место, где мы поселились, напоминало маленький рай. Удаленные от цивилизации острова, небольшая вилла на сваях, лазурные воды моря, яркое солнце, тишина, разбавленная лишь робким шепотом волн, вкусная еда и ни души вокруг. Сохраняя долгожданную иллюзию уединения, обслуживающий персонал предусмотрительно появлялся и исчезал, не беспокоя постояльцев, а остальное время мы наслаждались отпуском. Восполняя упущенное время, нежились, неспешно гуляли, много разговаривали и будто заново узнавали друг друга, а ночью отпускали свои желания на волю. Доверившись, Злата раскрылась, как тугой ароматный бутон. Не оставляя места стеснению и запретам, наша взаимная страсть сносила все преграды, а я не верил своему счастью. Забываясь в моих руках, моя юная жена покоряла и завораживала, и я влюблялся все сильнее. Увязал в моей маленькой хрупкой женщине, прорастал корнями, пускал глубоко в израненное сердце, впитывал кожей, выпивал до дна, а в ответ... отдавал все, что мог, и много больше. Никогда бы не подумал, что любовь может захватить меня настолько, что все события прошлого станут второстепенными или абсолютно неважными. Раны затягивались, сознание прояснялось, а умиротворение и счастье заполняли все нутро, порой пугая до дрожи. Ведь я давно привык считать, что не бывает все идеально, и невольно ждал удара. Любимов звонил регулярно, но из-за проблем со связью мне приходилось уходить подальше от нашей виллы и для верности говорить громко или повторять сказанное. После таких тайных созвонов Злата надолго замолкала, грустила и хмурилась, но вопросов не задавала. Льнула ко мне, пыталась отвлечь и меня, и себя поцелуями и лаской, но я чувствовал ее напряжение, видел задумчивость и страх в любимых глазах. До жути переживал и боялся ее потерять. Поэтому непростой разговор решил начать первым. Выбрав момент, утащил Злату в гамак, висящий на веранде, и, сжав в крепких объятиях, приступил к мягкому допросу. «Ничего не хочешь спросить?» Пропуская сквозь пальцы распущенные волосы жены, прошептал я. А она вздрогнула и, посмотрев на меня, прикусила нижнюю губу. Чмокнув ее в загорелый нос, я улыбнулся и попросил. «Ну же, поделись. Я вижу, что тебя что-то тревожит». «Ты меня любишь?» — помолчав, спросила Злата. И, покраснев, спрятала лицо у меня на груди. «Не представляешь, как сильно». Не раздумывая, сознался я. И, вздохнув, намекнул. «Но Ты же не об этом переживаешь, так ведь? Так, едва слышно подтвердила жена, и, поглаживая кончиками пальцев мою грудь, все же решилась. Расскажи, что произошло тогда, много лет назад. Почему ты исчез на 5 лет? Где был? Как смог вернуться и... Меня заказали. Перебив, поделился я. И, мысленно погружаясь в прошлое, гулко сглотнул. Охнув, Злата встрепенулась и, вскинув на меня ошеломленный взгляд, нахмурилась. «Кто заказал? Это был папа?» произнесла она едва слышно и, затаив дыхание, замерла. «Меня вывезли в глушь, сильно избили и собирались прикопать, но...» Делясь кусочком далекого прошлого, которое предпочел бы забыть, я словно ослеп. Лицо Златы, находящееся в сантиметрах от моего, будто размылось, а меня, едким туманом, обволокли отголоски старой боли и нестерпимой обиды. Уши заложило, зубы сомкнулись в замок, а из груди разом вышибло весь воздух. Погружаясь в воспоминания, я задыхался и горел. «Зачем мне тебя слушать?» — усмехнулся Любимов, и, сев на корточки, прищурился и перечислил равнодушным тоном. «Мне неплохо заплатили, обещали поддержку и новый проект». По лицу скатывались капли дождя, и, тревожа свежие раны, смешивались с кровью, сочащейся из разбитой губы и брови. Лежа на боку, я скреб ногтями склизкую грязь и, прерывисто дыша, смотрел на своего палача. Ему было плевать, кто я и за что меня приговорили к смерти. Просто объект, но... Я чувствовал, что он медлит. Всего один сигнал, взгляд, кивок, щелчок пальцев, и один из мордоворотов, участвующих в моем избиении, просто спустит курок. И все. Но Любимов чего-то ждал. Я не прошу пощады, но... Прежде чем умереть, я должен отомстить за смерть отца. Потом делайте со мной что хотите. Прожигая Ярослава непримиримым взглядом, прорычал я. А он удивленно вскинул бровь, и, отшвырнув промокшую пачку сигарет, задумался. «А кто твой отец?» — поинтересовался он. И, выслушав мою короткую историю, обернулся к своей верной своре и рявкнул. «Оставьте нас!» Я рассказал жене лишь часть того, что тогда произошло. Поверхностно и без шокирующих кровавых деталей, но к концу моего рассказа Злата плакала и, кусая губы, трогала мое лицо, волосы, прикасалась к едва заметным шрамам и, всхлипывая, целовала каждый из них. «Мне жаль. Мне так жаль. Прости», — сбивчиво шептала жена. А я прижимал ее к себе, чувствуя, как медленно, но верно затягивается еще одна рваная рана. «Шш, не плачь», — покачивая Злату, прошептал я. Но она приподнялась и мотнула головой. «Почему ты так спокоен?» Глядя на меня заплаканными глазами, отчеканила она. И, пихнув меня в грудь, затараторила. «А если это повторится? Ты жив, Любимов теперь твой друг, но заказчик...» Не закончив фразу, Злата охнула и, побледнев, уставилась в одну точку. Прерывисто вздохнув, повернулась ко мне и, обняв себя руками за плечи, уточнила. «Почему мы уехали так внезапно? Позвонил Любимов, и ты мгновенно принял решение. Сева, скажи мне, что происходит?» «Я хотел устроить тебе настоящий медовый месяц», — пожав плечами, соврал я. Но по взгляду жены понял, что она уже научилась считывать мои эмоции. «Сева, я твоя жена и требую...» «Хорошо. Меня снова заказали», — резко сев, произнес я, а Злата отшатнулась. Предотвращая истерику, я взял ее за предплечье и, встряхнув, прижал к себе. «Почему молчал?» — всхлипнув, упрекнула жена, а я стиснул ее еще сильнее, стараясь укрыть от всего. «Все хорошо, родная. Не волнуйся, все под контролем. На этот раз все будет иначе». Поглаживая ее по спине и плечам, пообещал я, но это не сработало. «Как ты можешь быть в этом уверен?» — отстранившись, проворчала она. И, посмотрев мне в глаза, спросила: «Ты уже выяснил, кто заказчик?» Я мог соврать, мог приукрасить, но на текущий момент мне проще было промолчать. Глядя в упор, Злата ждала ответа, и я выбрал самый безобидный вариант. «Пока мы отдыхаем, Любимов готовит ловушку. Скоро мы все узнаем».